Добро пожаловать в... Двое суток полета в подпространстве. Регенерация, отдых, в том числе и активный, и никаких перегрузок. Ну, кроме тех, что случались в моей каюте каждый раз, когда мы оставались с Монривукой наедине. И вот, наконец, перелет подошел к концу. Все, кому должно, расположились в своих креслах в рубке управления. По кораблю объявлена боевая тревога. Боевые посты готовы бороться как с врагом, так и за живучесть корабля. Экипаж, словно единый организм, собравшийся перед решающим ударом, который, скорее всего, не понадобится. «До выхода из-под пространства 5 минут», — прозвучал голос из кинокрейсера. «Ну, сейчас узнаем, найдутся ли отчаянные игроки, способные рискнуть своим посмертием». «Михаил, как твои штурмовики? Готовы?» — поинтересовался я. «Готовы. Даже к штурму линкора. Шутка ли, столько времени без дела. Прогулку в аномалию даже разминкой сложно назвать». «Ну, лучше бы они и дальше отдыхали», — усмехнулся я. «Лейтенант Дубов, пилоты и истребители готовы?» «Оба крыла готовы к вылету», — прозвучал в наушниках голос лейтенанта Дубова, командира москитной группы. Полностью восстановленная, она насчитывала 30 истребителей 4-го поколения. Лучшее, что удалось найти адмиралу Баюну. Вдобавок к новым москитам на крейсере обновили все оборонительные турели, установили более продвинутую систему сканирования и новую силовую установку, генерирующую щит. В общем, немного усилили оборонительные возможности, приравняв старый крейсер к полноценному тяжелому кораблю 3-го поколения, а местами и 4-го. Когда все успели сделать, я не спрашивал. Видимо, вице-адмирал расстарался. «До выхода из-под пространства осталось 2 минуты», — вновь сообщил Искин. «Что ж, посмотрим, прав ли я был или сильно ошибался, когда сообщал Кайрату координаты прыжка». «Друг, почему все так волнуются, в отличие от тебя и твоего помощника?» — прозвучал в моей голове голос питомца. «Ну, еще лейтенант Колосс знает о том, куда мы совершили прыжок, и Ягда. Остальные уверены, что нас с той стороны прыжка ждут вражеские корабли». «А они не ждут?» «Скорее всего, нет». «Жаль. Значит, охота опять откладывается». «До выхода из-под пространства осталось 10, 9, 3, 2, 1». Корабль привычно тряхнуло, и в следующий миг Базилевс очутился в обычном космосе. Пошли доклады о состоянии корабля, результатах сканирования ближнего и дальнего космоса. Едва на обзорных экранах появилось изображение, послышались удивленные возгласы. Еще бы, все ожидали увидеть привычное астероидное поле, а вместо этого на всех изображениях виднелась одинокая звезда с парой планет. «Капитан, мы же здесь уже бывали однажды», — удивился Ануфриев. «Побываем еще раз. Сам понимаешь, у нашего маяка нас ждут и совсем не с благими намерениями. Такой шанс навсегда устранить противника. Кто ж его упустит?» «Капитан, в системе не обнаружено ни одного корабля», — сообщил искусственный интеллект, закончив сканировать дальний космос. «Что ж, неплохо. А ведь могли и здесь устроить засаду. Впрочем, с детьми света всегда можно договориться. Курс на планету, указанную в переданных мной координатах. И приготовьте оба десантных катера. Со мной на поверхность отправятся ученые, дракот, лейтенант Ануфриев и 10 штурмовиков». Высадка на полумертвую, покрытую песками планету прошла штатно, и вскоре мы уже приближались к тому самому скальному массиву, под которым в пещере скрывался маяк. И первое, что мне бросилось в глаза, это разграбленный модуль жизнеобеспечения. Выбитые окна, вывороченный шлюзовой люк. Похоже, сегодня нас никто не встретит. Разве что кто-нибудь из местных хищников. Но такому глупому зверю только посочувствовать можно. Дракот давно мечтает опробовать боевые возможности бронескаф. «Отделение! Контроль объекта!» — приказал Ануфриев. Мы подождали, пока бойцы обследуют пещеру, а затем, прихватив ящики с оборудованием, двинулись вниз. Ягда, впервые за долгое время покинувшая крейсер, выглядела немного растерянной. Еще бы, она вообще думала, что просидит в своем отсеке до самой смерти. А тут... Хранителя маяка нигде не было, что навевало на странные мысли. Почему свобода забрала своего ставленника? Мы ведь сейчас, считай, взяли маяк под свой контроль. Ну, возьмем, когда истекут положенные 72 часа. Осталось совсем немного, всего лишь 12 часов. За это время следует закончить исследование и определиться, как нам действовать дальше. В этот раз сообщения, полученные на территории маяка, несколько отличались от предыдущих. Сейчас в глазах не потемнело, лишь появилось сообщение. Администратор Андрей Базилевский. Получен ограниченный доступ к маяку номер 177, репликационной сети «Вторая жизнь». Твою налево! И что мне со всем этим делать? Ругнулся я. Ягда, ты в этом соображаешь лучше всех нас. Мне предоставлен ограниченный доступ к маяку, так что давай подсказывай. Пусть проявится управляющий скин маяка, попросила ученая, при этом вскрывая один из кофров, захваченных с корабля. Я, недолго думая, вслух потребовал от маяка проявить скин и систему управления, и тут же наткнулся на первое препятствие. Управляющий скин временно заблокирован. Контроль осуществляется кластером-клоном биологического скина класса Абсолют, ЭМАО. Для полного доступа необходимо подтверждение должности администратора. Ах ты, писун нанитовый. Я тебе сейчас покажу подтверждение. Только перчатки отстегну от бронескафа. Хащ! Едва сформировался клинок, я накинул на лезвие кольцо из живого металла и, опустившись на колено, вогнал протез в песчаную почву. Зевс! Бум! Прозвучало под землей. Почва подо мной вздрогнула, и практически сразу же перед глазами появилось сообщение. Два предложения. Запущен процесс взлома маяка номер 177. Идет расшифровка кода. 10-9-2-1. Завершено. Идет перенастройка кода. Энергетический код от администратора Андрея Базилевского принят. Получен полный доступ к функционалу маяка номер 177. Управляющий скин разблокирован. Обнаружено критическое вмешательство в систему «Вторая жизнь». Начат процесс восстановления изначальных настроек. 10-9-3-2-1. Маяк номер 177 переведен в автономный режим. Ягда, похоже, это как раз то, о чем ты говорила, произнес я, указывая на формирующийся прямо из ничего белый куб со стороной в 80 сантиметров, не меньше. Чертовы нанотехнологии. Доступ можешь к скину предоставить? Поинтересовалась ученая, приближаясь к закончившему формированию кубу. «Приказываю предоставить доступ игроку Ягде к управляющему искину маяка номер 177», — произнес я. «Приказ невозможно выполнить. Игрок Ягда является носителем нанитов искина класса Абсолют, ЭМАО». «Слушай, не получается». «Плохо, очень плохо». Лицо Ягды потемнело. «Тогда я буду говорить, что делать, а ты все в точности повторять». «Давай попробуем». Спустя 3 часа мы, хмурые и молчаливые, высаживались из катера. Информация, которую нам удалось получить от Искина, была из разряда «И как, сука, дальше жить?». То, чего я боялся, оказалось правдой. Все, получившие дозу мутагена, фактически являлись миньонами ЭМАО. В любой момент био-Искин класса Абсолют могла взять под контроль игрока, и он даже не осознает этого. Ну, не совсем любой. Для этого у будущей марионетки должен был вырасти на спине нарост. Лишь одно радовало — мутаген хранителей. Носители золотой мути не поддавались контролю ЭМАО, и это была единственная хорошая новость, полученная на маяке. То есть незначительный процент игроков все же имел иммунитет от воздействия био-искина. А еще нам стало известно, как ЭМАО переносит сознание игроков и узнает об их гибели. Каждый из нас фактически являлся переносчиком не только био-нанитов из скина класса Абсолют, но и нанитов системы «Вторая жизнь». Эти частицы за тысячелетия, а то и больше, словно грибные споры, распространились везде, где хотя бы раз побывал разумный, размножаясь в геометрической прогрессии. Получилась настоящая сеть, выполняющая сразу несколько функций, начиная с сохранения сознания погибшего и заканчивая передачей данных о гибели игрока по тем координатам, где ему предстояло воскреснуть. Эта самая сеть неизвестным образом перешла под полный контроль ЭМАО. Просто чудо, что Даггару и Антам удалось загнать врага в зону А1. «Карат, объявляю общий сбор команды в центральном коридоре», — приказал я, едва покинул ангар. «Исключение — дежурный офицер». «Выполняю, капитан», — ответил скин крейсера. Через четверть часа экипаж «Василевса» выстроился в две шеренги. Люди были напряжены, не понимая, что происходит. На любые вопросы командиры давали лишь один ответ. Капитан лично все объяснит. И я объяснил. С самого начала и до конца. Рассказал, ради чего их вербовали, и что мне было известно в начале, когда произошел первый набор среди штурмовиков. Затем поведал, каким образом мне удалось выйти из-под контроля Даггара, а затем узнать вещи, недоступные обычным игрокам. «Шанс на миллион», — так охарактеризовал мой поступок Михаил Ануфриев. Я мог не убивать Сана протезом, а прикончить его оружием капитана даггарцев. Именно с того момента я частично вышел из-под контроля. Даггар этого не понял и посчитал не стоящим внимания. Наоборот, продолжил помогать своему подопечному, то есть мне. А дальше, во время испытания полковника, я совершил то, что изменило мой статус. Сам того не желая, Даггар наделил меня возможностями администратора. Экипаж мужественно принял информацию о том, что многие из них не принадлежат себе и являются марионетками. Что в любой момент они могут перестать контролировать себя и поднять оружие на товарища. Штурмовики не сдержались, отпустив по поводу сложившейся ситуации несколько грубых шуток. В общем, я ожидал как минимум возмущений, но услышал лишь пожелание со всем этим разобраться. Видимо, плохо я разбирался в людях. Распустив команду, я устроил совет. Полтора десятка человек, офицеры, Ягда, Виктор Викторович и Монриука. Вопрос стоял конкретный. Что делать с теми, кто не получил в свое время золотой мутаген? «Предлагаю нас убить», — предложила ученая. На нее тут же посмотрели, как на сумасшедшую. «Нет, я серьезно. Вторая жизнь работает. У нашего лидера имеется контроль над одним из маяков. А значит, всех можно будет воскресить. Так наша фракция полностью избавится от угрозы со стороны Мао». «Слишком жестко. Хотя действенно, не спорю», — ответил я. «Только нам не подходит. Фракция разом лишится большого числа игроков, из-за чего значительно просядет в рейтинге. А он, есть у меня предположение, не просто так присутствует в зоне А2. По этой же причине я не предлагаю перенести всех, кто не имеет золотой мутации, в зону А1. Еще варианты имеются? А этот живой металл, он не заблокирует воздействие Мао?» — подал голос Виктор. — «Ну, он был создан Даггаром, а тот противодействует известно кому. Итого, у нас имеется антагонист. Что скажете?» — «Ягда», — обратился я к бывшей вольной. — «Я могу провести соответствующие испытания, но мне для этого понадобятся добровольцы и время, которого у нас нет, потому как уверена, едва Эмао вернет контроль над второй жизнью, сразу задействует свое влияние на всех игроков. Так же поступит и Даггар. Уверена, носители псевдопротезов под такой же полной зависимостью у черного». «За двое суток справишься?» — уточнил я. «Мне будут нужны 4 добровольца», — повторила ученая. «Возможно, кто-то из них умрет». «Добровольцев у нас 200 как минимум», — сообщил Михаил. «Любой штурмовик готов отдать жизни своих товарищей». «Тогда через 4 часа начинаем разгон. Прыгать будем к аномалии. Нас там должен будет ждать вице-адмирал Байон. А сейчас расходимся. Каждому даю 2 часа на размышление. Если что толковое придумаете, я буду в грузовом отсеке номер 14. Ягда, жду тебя там же, со всем необходимым оборудованием. Лейтенант Ануфриев, добровольцев пришлешь туда же. И да, не забудьте, что мутанты, не имеющие золотой мутации, также подвержены воздействию ЭМАО». Шагая к нужному мне отсеку по центральному коридору крейсера, я думал не о том, как решить насущную проблему, а о другом. Кто и с какой целью создал зону А1? Ну, не подходит вся эта огромная локация под определение «тюрьма». Да если бы подходила, раса Ант не достигла еще такого технического прогресса, чтобы создавать подобные аномалии. Я скорее поверю, что они воспользовались чьим-то детищем, нежели придумали что-то сами. Условно неразумное вещество теперь располагалось в другом отсеке. В 4 раза меньше предыдущего, тот имел одно неоспоримое преимущество. Располагался вдвое ближе к моей каюте. Ну и освещение в новом помещении было гораздо лучше. «Товарищ капитан!» — козырнул стоящую у двери Дневальный. «Вольно, боец. Сегодня будет много посетителей, и скин корабля сообщит тебе их имена», — произнес я и шагнул внутрь отсека. Тут же по моему бронескафу прошла легкая рябь, и черно-золотое покрытие сменилось на чистое золото. Даже не глядя в резервуар с условно неразумным веществом, я знал, что оно тоже поменяло цвет с серого на серебристый. Этакое приветствие двух субстанций, само существование которых просто не укладывалось в моей голове. Следовало бы приобрести информационные базы Содружества, да подтянуть знания по современной физике и другим наукам. Увы, похоже, я ввязался в гонку на выживание, который самолично задал просто бешеный темп. Как бы не скопытиться на этой сумасшедшей дистанции. Прогнав посторонние мысли, я приблизился к резервуару, сваренному из нескольких контейнеров. Эдакий квадратный бассейн со стороной в 4 метра. Протянув левую руку к веществу, я стал наблюдать, как мне навстречу потянулся щуп. Мягко коснувшись перчатки, отросток плавно вернулся назад. Ну вот, приветствие состоялось. «И кто решил, что ты неразумная?» — улыбнулся я. «Я знавал людей глупее тебя, так что все это наговоры». «Да, я зачем пришел?» «В общем, дело обстоит так». Мы не успели. Нет, не потому, что поздно ушли в подпространство. Просто отведенные 72 часа закончились через 69. Моя хваленая чуйка в этот раз бессовестно прозевала угрозу. Но был один большой, просто огромный плюс во всем произошедшем. В момент, когда Эмау вновь получила контроль над зоной А2, я все еще находился в отсеке с живым металлом. Более того, я как раз контактировал с ним, и благодаря этому наша фракция получила небольшое преимущество в тот момент, когда это было необходимо. Мы с Ягдой как раз проводили эксперимент, для которого требовалось взять часть живого металла и создать из него шлем для одного из штурмовиков. А потом я должен был попробовать с помощью ментального контроля подчинить его себе. Это произошло в тот момент, когда я коснулся вещества, чтобы зачерпнуть его. Перед глазами вспыхнуло длинное системное сообщение, а само пространство вокруг словно превратилось в кисель. Затем окружающий мир вообще размялся, и одновременно с этим я перестал ощущать свое тело. Осталось лишь сознание и сообщение, которое я мог читать. Оповещение лидеров фракций. Первый этап отбора завершен. Многопользовательская онлайн-стратегия «Зона А2» вступила в заключительную фазу. Согласно фракционному влиянию и процентному соотношению, установленное количество игроков каждой фракции перенесется на планету Полигон. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первое. Фракция ЭМАО. 27% от общего влияния. Второе. Фракция Свобода. 20% от общего влияния. Третье. Фракция Аурум. 20% от общего влияния. Четвертое. Фракция Агрессия. 18% от общего влияния. Пятое. Фракция Руссы. 15% от общего влияния. Администратор Андрей Базилевский, лидер фракции Руссы, ты имеешь право взять с собой следующее количество игроков. 234. Общее фракционное количество очков значимости – 1 050 347. Конвертировано в 105 очков влияния. Доступно общее фракционное количество очков влияния – 549. Начать отбор игроков. Сообщение изменилось, и дальше пошло перечисление каждого члена фракции, начиная с меня, продолжая майором, капитанами и так до рядового состава. Над списком имелась строка, в которой я мог установить критерии отбора, чем тут же и воспользовался. Так, для начала оставляем лишь тех, у кого имеется золотая мутация. Ага, аж 3 с лишним сотни. Просто чудесно. Теперь убираем всех детей и женщин. Опа, всего 183 игрока вместе со мной. Мало. А сколько из них даггарцев? 15. Выделим их на время. Что у нас там насчет боевых подруг бывших приемышей? Я точно знаю, что большая часть их женщин много лет на равных с мужчинами вела борьбу против аурумцев. Итак, выбираем тех, кто обладает боевыми усилениями и владеет питомцем. Ага, 46. Итого 216 бойцов, на которых не распространяется влияние. Ни Эмао, ни чье-либо еще. Мало. Тогда возвращаем 15 даггарцев. К ним добавляем Монриуку и Галю. Я не собираюсь оставлять девчонок с игроками, которые могут в любой момент стать марионетками Эмао. Черт, не хватает одного игрока. Значит, выбираем Ягду. Если она не превратится в марионетку, то может принести немало пользы. Что дальше? Долгое время ничего не происходило. Я уж было решил, что игра сломалась, и мы так и останемся в неизвестности. Но, к счастью, все оказалось гораздо проще. Отбор игроков завершен. Начинается перенос участников на планету-полигон. 4, 3, 2... Неизвестная планета, не помнящий себя. Он возвращался с очередной охоты, когда случилось это. До места, где непомнящий возрождался после очередной гибели, оставалось совсем немного, когда там, на месте возрождения, прямо из воздуха начали появляться фигуры. Он замер, не веря своим глазам. Прошел уже четвертый день, как непомнящий запретил самому себе говорить, что его не бросили, что за ним придут. Вера угасла, почти умерла. И теперь, глядя на облаченных в странную броню людей, вооруженных каким-то оружием, непомнящий замер на месте, пристально всматриваясь в происходящее. Его заметили. Высокая фигуристая самка, оглядываясь по сторонам, внезапно встретилась с ним взглядом, и в ее темных глазах непомнящий увидел что-то смутно знакомое. В больном, воспаленном мозгу что-то всколыхнулось, но так и не смогло прорвать пелену безумия. «Грол!» — услышал он громкий мужской голос. «Дружище, до чего ты себя довел? Хоть бы оделся для приличия и помылся. Нехорошо в таком виде встречать гостей!»